Глава 5. Я хотел ее убить, сожрать, разорвать и воскресить все вместе. За эти 5 лет Рокотова превратилась в охуенную самку, на которую меня стоял просто за километр. Когда увидел ее в том свадебном платье рядом этого сопляка, ее мужа стало смешно. Так дешево себя продала, и нет, я не тот, кто будет делиться. Ее муженек наложил в штаны, он сам от нее отказался, хотя я ни на миг не сомневался в обратном. Невеста, моя чужая жена, красивая конфета. Мурка так и приглашала на брачную ночь. Я мог бы сделать с ней что угодно в том хлеву. Но я не спешил. 5 лет без бабы, конечно же, я хотел секса, но еще больше я хотел именно ее. И если в суде Рокотова была просто девчонкой с большими зелеными глазами и красивой фигуркой, то теперь эта самка расцвела на полную катушку, превратившись в лакомую сирену. Как только разорвал на ней платье, увидел свой приз, и да, там было на что посмотреть. Высокая, как гитара, фигурная, плотная грудь, острые розовые соски. Эта кошка завела меня, я не сдержался, хотя в насилие играть не хотелось. Мне скорее хотелось ее задушить, но я не стал. Рано, тем более, что пока дядя ее не вызрел, она нужна мне целой. Сосать Мурка не умела. Пищала, ревела, боялась член взять в рот. По виду так целка, хотя ей 23, и я в сказки не верю. Разработал ей рот, но мне не понравилось. Она была не то что деревянная, никакой просто. Это даже минетом не считается. Яйца адски ныли, хуй колом просто стояла. Она тряслась так, точно я ее тут убивал. Я быстро кончил, потому что хотел ее, хотел разрядки, но не почувствовал ничего, кроме неудовлетворения. Сильнее только раздразнил себя. Я оставляю свою чужую жену в хлеву и, закрыв ее на замок, выхожу на улицу. Мне жарко, хотя на дворе мороз. Кровь кипит, и отплачу каждому. И это не пустые звуки. Тоха и Стас, брат Виктора. Алло? Стас, Виктор вышел. Знаю. И ты слышал, что он уже в городе вытворяет? Эмма не мамка, Тоха. Носиться, как наседка, за ним не буду. Виктор опасен. Твой брательник совсем потерял тормоза. За какую-то неделю он уже успел сколотить новое кубло и запустил в работу рэкетирскую машину. Блять, ну а я-то тут при чем? Что ты мне звонишь, жалуешься? Тоха, занимайся своими делами. Вообще-то у меня клуб «Бакира». Если его церберы припрутся к нам заданию, я положу их, но процент отстегивать не стану. Просто предупредил. С таким рвением твоего брата на этот раз не только на зону посадят, но и тупо грохнут. И не жалуйся потом. Нахуй ты вообще его вытащил? Сидел бы ведь и ушей дальше в клетке, и всем бы было спокойно. Видишь теперь, что происходит? Он точно с цепи сорвался. Ой, истерику прекрати, разберемся. Разбирайся живее, пока деятельность старшенького вам всем не аукнула. У тебя дети, я предупредил. Виктор Михаил Бакиров. Алло? Бакир, это я. Кто я? Виктор Беркутов. Привет, Витя, говори. Я хочу стать мэром города. Рад за тебя, далеко пойдешь. Нет, Миш, ты не понял. Я хочу, чтобы ты работал со мной. Прибыль пополам, ты знаешь, я не жадный. Ой, не пизди, Вит, ты жадный, за копейку удавишься. Ладно, ну, я буду делиться. Я хочу снести Гафара с престола. Борода слишком долго уже там сидит. «Витя, Агафар Чечен, он тебе глотку за такие слова перережет. Осторожнее на поворотах». «Да мне похуй, мне нужна власть. Так что, ты со мной?» «Мы вместе начинали, я помню, ты был неплох. Миша, я вышел из зоны, и мне нужна поддержка. Я хочу получить ее от тебя». «Говорю прямо как есть. Мне нужны сильные союзники, и то место, куда я рвусь, не достается так легко. Бакиров когда-то был мэром, я уже пробил его за последние годы. У него остались связи, теоретически он может меня подтолкнуть к власти». «Виктор, я хорошо знаю твоего брата Стаса, и если бы он метил в мэры, я бы ему помог. Но ты не Стас, ты в эту категорию не попадаешь. На рожон лезть ради твоих амбиций я не буду». «Чёртов медведь, ладно». «Как знаешь, Миша, но земля круглая. Смотри, не упади со своей круглой земли». Выключился гребаный медведь. «Но благо, кроме него полно тех, кто встанет на мою сторону. Кстати, как там поживает мой братец Стас?» Через час я уже под забором Стаса. 3-метровый забор, кстати, наверное, меня ждет. Я был бы не я, если бы не умел открывать замки, так что без труда пробираюсь в дом, оказываюсь, блядь, в какой-то сказке. Рюши, цветы, розовые пони, куча игрушек, словно оказался в детском саду. Стас с ума сошел, я чего-то упустил, наверное. Шагаю внутрь дома. Пахнет выпечкой, на столе пироги. А, вот и хозяйка. Кучерявая краля оборачивается ко мне и замирает на месте. У нее на руках детеныш, рядом мельтешит еще один. Глазище огромное и такая аппетитная. На месте бы сожрал. Красивая, где только Стас такую откопал и не делится? Адресом ошибся. Точно нет. Какого дьявола у Стаса тут если? Вы кто? Родственник. А ты кто, чудо? Девушка хлопает на меня глазищами, ошарашенно сильнее прижимает детёныша к себе. Люблю мамаша, не всегда что надо. Горячие кончают, сладкие текут, как суки, просят ещё. Я Тася, Стаса нет дома, зайдите в другой раз. А я не хочу в другой, я уже пришёл, к тебе. Девка быстро пятится назад, укладывая мелкую в манеж. Хватает телефон, но я быстрее. Куда звоним, солнышко? Мужу. А муж — это Стас, верно? Да. Оказываюсь близко к ней. Пахнет сиренью, такая сладкая, что аж тошно. Хорошая аппетитная тёлка. Сиськи, жопа, мордашка смазливая, всё на месте. Глазища голубые, губы пухлые, боже, она просто прелесть. А волосы какие, как русалка живая. Стас знает толк в бабах, моя школа. Мамаша, где мой брат? Виктор, это вы? Да, детка, кто ж ещё? Где мой братик, солнышко? Он вышел на работе. Её голос дрожит и сбивается, в глазах страх, обожаю такую реакцию. Поиграть в кошки-мышки, хотя одна киса у меня уже в клетке и так под замком. Стас не жадный, подвинется. Ну уже. Провожу ладонью по её бедру, трогаю за жопу, боже. Стас грёбаный счастливчик, вот это он конфетку отхватил. Хорошая какая, нравишься мне. Не трогайте меня, не трогайте! Её настроение меняется, но я сильнее. Фиксирую краль у стола, ставлю обе руки рядом. Хрупкая она, невысокая, вся такая аппетитная. Слюни, блядь, текут. Она дрожит, аж подкидывает её. Забавная. Шш, ну чего ты такая пугливая? Не бойся, я же не обижу. Стас ещё не вернулся, пожалуйста, Виктор. Ну, значит, мы можем хорошо провести время вместе, пока Стасика нет, да? Иди ко мне, зайка, покажи, что можешь. Зажимаю её. Мне нравится ужас в глазах этой конфеты. Люблю дразнить. А она же так и манит, удержаться невозможно. Боже, какая сладкая у Стасика жена.